возврат. Фу. Возврат. Поворотная точка. Гексаграмма 24. Уходит власть тьмы. Зимнее солнцестояние возвещает победу света. Период упадка подходит к поворотной точке. Мощный свет, который был изгнан, возвращается. Все приходит в движение, но оно порождается не силой. Замысел возврата заложен в самой природе. Движение непрерывно и циклично. Все приходит само в должное время. Ричард Вильгельм. Комментарии Кидзин, книги перемен. Чем больше знаешь, тем больше постигаешь, тем глубже осознаешь, что все меняется по кругу. Иоганн Вольфганг Гёте. Целебные воды горячего бассейна, в которых я отмокала больше часа, совершенно не помогли мне успокоиться. Благодаря содержательному повествованию дядюшки Лафа о нацистских пособниках и бурских насильниках, так украсивших мое генеалогическое древо, не говоря уже о прелестной седой тетушке Зое в Париже, умудрившейся покорить своими плясками сердце Адольфа Гитлера, моя семейная история стала выглядеть все более и более подходящим материалом для избранного мною поприща. Контейнер с грязными делишками, прикопанный и захороненный полвека назад, только что потерял герметичность, и грязь начала просачиваться наружу. Когда Лав удалился на послеобеденную сиесту, я вернулась к себе в номер, намереваясь немного подумать в одиночестве. Понятно, что материала для раздумий имелось предостаточно. Я знала, что, разыграв собственное убийство, мой кузен и сводный брат — сделал меня общедоступной девочкой для битья, но сотворил он все это, видимо, ради тех самых рукописей, которые так ревностно охраняли его родной отец Эрнест и моя бабушка Пандора. Тех самых рукописей, которые мой отец и мачеха стремятся захватить и выгодно опубликовать при содействии мировой прессы. И хотя, пока содержание завещанных документов оставалось загадочным, я уже не сомневалась, что рунический манускрипт, припрятанный мной на работе в томах нормативов Министерства обороны, послал мне именно Сэм. Оберточную бумагу я выбросила, поэтому не могла проверить почтовое отделение отправителя. Но в тот момент, когда Лав упомянул об этом, перед моим мысленным взором всплыла яркая картинка. Найденная Ясоном в снегу желтая почтовая квитанция с индексом отправителя, который начинался с цифр 941, означавших, что пакет послан из Сан-Франциско. Поэтому Вольфганг Хаузер, утверждая, что он послал мне его из Айдахо, проявил себя как талантливый мифотворец. Возможно, это касалось и всех его остальных рассказов. Я дала самой себе по шее из-за того, что запала на очередного красавца, и поклялась, что даже с помощью лавины ему больше не удастся лишить меня душевного равновесия. Возможно, уже слишком поздно пытаться исправить положение теперь, когда я поняла, что этот документ послал мне Сэм. Ведь Вольфганг провел рядом с ним целую ночь, а я спала и ни сном, ни духом не ведала, что он с ним делает. Изучает, микрофильмирует или снимает с него любую другую копию. Итак, по существу я прошла полный круг и вернулась в ту точку, где была неделю назад, между Сциллой и Харибдой, в дьявольски опасном местечке. Открывая дверь своего номера, я осознала, что совершенно забыла о Ясоне. Он сидел в центре, по королевски широченной кровати, и выглядел злым, как черт. «Мяу!» — заявил он тоном, выражавшим предельную кошачью ярость. Разумеется, я точно знала причину его настроения. У него было полно еды, но я ушла купаться без него. Предательский запах хлорированной воды выдал меня с головой. «Ладно, Ясон, не сердись. Как ты относишься к купанию в замечательной ванне?» — предложила я. Вместо того, чтобы броситься в ванную комнату и включить кран, как обычно при слове «ванна», Кот проскочил мимо меня, подцепил с пола полоску розовой бумаги, на которую я едва не наступила, он стал настоящим спецом по нахождению всяких бумажных клочков, и, положив лапы мне на колени, показал ее мне. Это было нечто вроде телефонограммы, отпечатанной на бумаге и подсунутой мне под дверь. Я прочла ее, охваченная тревожным предчувствием. Кому? Ариэль Бен. От кого? От мистера Соломона. К сожалению, не могу прибыть к ланчу, как договаривались. Перезвоните по телефону 214-167-02-17. Потрясающе! Сэм вдруг изменил планы нашей дневной встречи, и поддельный телефонный номер, как я догадалась, должен сообщить мне, как именно. Уже третий раз Сэм упомянул царя Соломона, чьи библейские стихи я еще не успела внимательно изучить, чтобы выявить скрытое значение. Но расшифровка полученной записки, по идее, должна была оказаться минутным делом, а не серьезной работой. Сэм явно рассчитывал, что после моих вчерашних трудов по дешифровке данное имя сразу скажет мне то, чего никто больше не смог бы понять с первого взгляда. Телефонный номер мистера Соломона — это его песня песней. Со вздохом я открыла сумку, достала захваченную с собой Библию и прошла в ванную комнату, где заткнула сливное отверстие ванной пробкой и начала набирать воду для Исона. Ожидая, пока наберется вода, я вновь глянула на записку и попыталась найти нужные места в книге. Песня песней состояла всего из 8 глав, поэтому, скорее всего, код 214 означал глава 2, стих 14. «Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно». Сэм никогда не сможет услышать моего сладкого голоса или увидеть моего приятного лица, если будет продолжать запутывать меня столь хитроумными инструкциями. Но он продолжал. Согласно следующим цифрам, в главе 1, стихах 6-7, там юная дева с впечатляющим, как мне припомнилось, пупком спрашивает своего возлюбленного, где он собирается отдохнуть завтра днем, и он объясняет, как найти его. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». В окрестных горах не было мест, связанных с пастухами, козлятами и прочей живностью. Но вдоль нижней дороги тянулся так называемый овечий луг, где летом устанавливались шатровые палатки, соблазняющие туристов музыкальными записями и художественными поделками. Зимой по этим ровным полям, расположенным в удобной близости от дороги, обычно катались начинающие лыжники. Наверное, где-то там и будет новое место нашего с Сэмом рандеву. Однако мне показалось более чем странным, что Сэм предпочел изменить его прежний сложный и запутанный план на такое открытое всем место возле главной подъездной дороги. Вернее, конечно, это казалось странным, пока я не прочла главу 2, стих 17, объяснявший, когда мы должны встретиться. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись! Будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор». До рассвета, пока еще нет тени, я вполне могла понять, почему свидание в полдень показалось Сэму слишком опасным. Но лыжный подъемник к месту нашей встречи начинает работать только в 9 утра. Как же я смогу, не вызывая подозрений, до восхода солнца проехать 3 мили к овечьему лугу, вытащить из машины мои вездеходные лыжи и отправиться гулять в предрассветной мгле? Я решила, что Сэм окончательно свихнулся. К счастью для меня, все мои компаньоны изъявили желание пораньше отойти ко сну. Очевидно, Оливер, увидев, как хорошо Бэмби катается на лыжах, превзошел самого себя, пытаясь произвести на нее впечатление, и потащил ее по долам и горам на самый далекий и сложный склон. Он вернулся в отель в полнейшем изнеможении, непривычный к столь интенсивным штурм und Drang. «Буря и натиск» — намек на название литературного движения в Германии конца XVIII века. Поскольку Бэмби весь день посвятила лыжным экзерсисам, то для ее ежедневных занятий с Лафом, на которых музыканты обычно маниакально зациклены, остался лишь двухчасовой перерыв перед ужином. Администрация приюта предоставила в наше распоряжение солнечную гостиную. Я с грехом пополам сыграла на фортепиано то малое, что смогла, из аккомпанемента произведений Шуберта и Моцарта, в то время как Оливер пожирал глазами Бэмби, а Вальга Драгонов переворачивал страницы. Лав частенько морщился от моей норовистой техники, но сам играл превосходно, как всегда. А Бэмби потрясла нас таким виртуозным исполнением, какое редко услышишь на концертной эстраде. Я надбавила ей изрядное количество очков, и не только за крепкие бедра. Меня даже стал мучить вопрос, не было ли первое впечатление о ней обманчивым. Когда мы все вышли из гостиной, направляясь на ужин, соседний балкон заполняла толпа слушателей, которые разразились бурными аплодисментами. Благодарные постояльцы приюта затопили Лафа бурным шквалом пространных комплиментов и воспоминаний об их присутствии на его концертах. Стремясь заполучить автографы, они поспешно подсовывали ему фирменные конверты отеля, ресторанные меню и даже билеты на подъемник. «Гаврош», — сказал Лав, когда публичная суматоха закончилась и осчастливленные меломаны разошлись кто куда. «Я подумал, что могу позволить себе поужинать в одиночестве у себя в номере, предоставив вам, молодым, развлекаться как душе угодно. Я уже не так молод, и стремительное путешествие из Вены слегка утомило мое бренное тело. Давайте встретимся за завтраком, и я расскажу тебе еще кое-что из нашей истории». «Отлично, дядя Лав», — сказала я, мысленно спросив у себя, сколько еще подробностей этой истории я смогу переварить без особого вреда для душевного здоровья. «Только не очень рано. Давайте опять соберемся ко второму завтраку. Утром у меня есть кое-какие дела». «Пробежаться в несусветную рань по овечьему пастбищу», — добавила я про себя. Бэмби тоже отказалась присоединиться к нам с Оливером и отправилась в свой номер. Когда я уже собиралась зайти в ресторан, Оливер удивил меня, также откланившись без ужина. «Должен признаться», — поведал он мне, — «сегодняшняя горная прогулка слегка утомила и мое бренное тело. У меня болят все мышцы. Надеюсь, что я еще успею заскочить в целительный бассейн до закрытия, а потом просто закажу в номер какую-нибудь похлебку и завалюсь спать». Глянув на часы, я обнаружила, что уже почти 10 вечера и решила поступить так же. Около 11 мы с Ясоном подкрепились макаронами с морепродуктами и чесночным хлебом. Послушали прогноз погоды, попутно выяснив, что рассвет завтра ожидается в 6:30, и забрались в кровать. Я сонно почитывала что-то, допивая последнюю бутылочку вина из имевшихся в номере запасов, и уже подумывала выключить свет. Вдруг свернувшийся калачиком на подушке Ясон поднял голову. Насторожив уши, он уставился на входную дверь, словно в ожидании чьего-то прихода. Он мельком глянул и на меня, но я не слышала никаких подозрительных шорохов. Тихой сапой он прокрался по кровати, спрыгнул на пол, подбежал к двери и вновь оглянулся на меня. Там определенно кто-то был. Я глубоко вздохнула. Потом отбросила одеяло и встала, накинув халат, валявшийся на ближайшем кресле, и сама подошла к двери. Ясон, стоявший в состоянии боевой готовности, никогда не ошибался относительно приходящих ко мне гостей. Но, с другой стороны, если кто-то стоит за дверью, то почему он не постучит? Заглянув в глазок, я увидела знакомую, хотя и неожиданную личность, повернула ручку и распахнула дверь. В неярком желтоватом коридорном свете стояла прекрасная белокурая Бэмби, простодушно поглядывая на меня широко открытыми светлыми глазами и поблескивая золотистыми локонами, обрамлявшими лицо. Наряд ее соответствовал продвинутому будуарному стилю. Длинный черный бархатный халат, скроенный наподобие мужской домашней куртки, не скрывал каскады старомодно изысканных кружев и ленточек у горла и на запястьях. Одну руку она прятала за спиной. Внезапно у меня мелькнула панически безумная, но показавшаяся вполне реальной мысль. Она держит там пистолет. Я едва удержалась от того, чтобы не отскочить назад и не захлопнуть перед ней дверь. В этот момент ее рука появилась из-за спины, и я увидела бутылку «Реми Мартен» и две рюмашки. Она улыбнулась и спросила: «Вы не составите компанию нам с коньячком?» «У меня есть своеобразное мирное предложение, хотя оно связано не только со мной». «Мне завтра очень рано вставать», — начала я. «И мне тоже», — быстро сказала Бэмби. «Но то, что мне надо сказать вам, я предпочла бы сделать не в коридоре. Можно войти?» Я неохотно отступила, пропуская ее в номер. Несмотря на исключительно женскую красоту и проявленное музыкальное мастерство, что-то меня в ней все-таки настораживало, и не только ее сумасшедшее поведение. На самом деле, мне вдруг пришло в голову, что при наличии несомненных блестящих достоинств такое неопределенное поведение, возможно, является маскировкой уязвимости, так же, как у Джерси ее пьянство. Я подошла к столу, где Бэмби наливала коньяк, но осталась стоять. Я взяла рюмку, мы с ней чокнулись и выпили. «Так о чем же вам не хотелось говорить со мной в коридоре?» — спросила я. «Пожалуйста, сядьте», — тихо сказала Бэмби. Ее тон подействовал так умиротворяюще, что только уже садясь на стул, я вдруг осознала, насколько мягкой, но умело контролируемой и повелительной получилась ее просьба. Я решила, что стоит более внимательно прислушаться к мисс Бэмби. «Я совсем не хочу вызывать у вас неприязнь», — заверила меня Бэмби, «и надеюсь, что мы станем подругами».